Глава 21. Мою бабушку звали Валентина, но она предпочитала Фёдоровна. Она была из тех бабушек, которые ведут активную жизнь, и по ним никогда нельзя угадать возраст. В свои 68 она садилась на шпагат и могла дать фору любому спортсмену. Если бы соревнования проходили на огородных грядках, например, кто быстрее выкопает картошку. А еще по виду нельзя было сказать, какая тяжелая жизнь сложилась у этой потрясающей женщины. Муж, который поднимал на нее руку, свекровь, которая настраивала мужа и поощряла пристрастие к бутылке, а еще двое детей, ради которых она приняла решение бежать в родную страну. В послевоенное время это было совсем не так просто, как сейчас. Она оставила все. Трудовую книжку, свои вещи и сбежала к матери, где начала новую жизнь. Ей пришлось несладко. Работа на заводе, финансовые трудности, осуждение общества и семьи за попытки строить новые отношения. Но она смогла сохранить в себе любовь к жизни и оптимистичный настрой. Я навсегда ее запомнила по одной простой фразе, которую она частенько произносила. «Все будет хорошо. Прорвемся». Бабушка стала для меня примером. Она была очень сильной и умной. Самые страшные ситуации принимала с высоко поднятой головой и засученными рукавами. Она верила, что любую проблему можно решить, если не сдаваться. И когда в нашу семью приходило горе, она оказывалась рядом и всегда повторяла эти слова. Она научила меня верить и бороться, стремиться к лучшей жизни и не бояться мечтать. И когда ее не стало, я рискнула в память о ней. Ведь не зря мама говорила, что мы с ней так похожи. Переехала в большой город и подала заявление на младшего менеджера в автомобильный дилерский центр. Когда зашла туда впервые и увидела красиво одетых женщин в обуви на низком каблуке и с улыбкой, я поняла – это то, чего я хочу. Стоять так же среди них, с ухоженными ногтями и аккуратной прической, и продавать машины. Я была полна надежд, но, как и следовало ожидать, мне пришел отказ. За квартиру нужно было платить, а еще нужно было кушать. Я пожала плечами и откликнулась на самое первое объявление с приличной зарплатой. «Как там обосновали отказ? Мало опыта? Наберем. Косметика, посуда, мебель». Я меняла позиции одну за другой, но делала все это с целью. Росли мои навыки, росла зарплата и амбиции, а количество заявлений в дилерский центр достигло 3. Отказ, отказ, отказ. Дальше были окна. Там я продержалась несколько лет, а после снова отправила заявление и получила новый отказ. Но зато поступило приглашение от знакомой попробовать себя в продаже квартир. Было сложно, но меня сложности не пугали. «Но учти, у нас нет минимального порога», сказала тогда знакомая. «Можешь закончить месяц и остаться ни с чем. Но и максимального нет», с улыбкой подметила я. И если тогда моя знакомая приняла эти слова за шутку, то вскоре убедилась, что очень зря. Я работала 24/7, превысила план продаж, заработала премию, отправила родителям подарок. Пусть они не разговаривали со мной, но я хотела, чтобы они гордились. И знаете, кто мне позвонил? Тот самый дилерский центр. Именно туда я и ехала в тот злополучный день. Я сделала ровно 4 остановки до кареты. Затылком чувствовала взгляд Дейна. Он наверняка смотрел из окна и потешался надо мной. «Ну-ну, потешаться будет тот, у кого деньги». А когда я наконец дошла до кареты, короб неожиданно стал легким и взмыл воздух. Я так и ахнула. Прошу простить, что не смогла вам помочь. Лорд Дейн пожелал задать несколько вопросов», – бросила мисс Купер. «Это что получается? Я все это время тащила короб самостоятельно зря? Оказывается, можно было вот так?» «Он специально это сделал!» Вспыхнула я и, повернувшись, тут же увидела Дейна, который, скрестив руки, стоял у двери. На лице у него была надменная улыбка. Леди Купер запрыгнула в карету, и я хотела последовать ее примеру, но остановилась, так как Дейн меня окликнул. «Леди Валери, не надорвитесь, когда будете тащить короб обратно!» «Лорд Дейн, а вы пока поднимитесь в комнату и облачитесь в мою шубу. Для ваших нежных ручек самое то. А я пока буду решать наши финансовые проблемы». Не осталась в долгу я. «Обязательно, пока буду осматривать ваши покои в поисках улик». Прозвучало как угроза, но я не подала вида, что испугалась. «И панталоны переберите. Вам же нравится рыться в женском белье. Только прошу, сложите все, как было». «Леди Валери», – раздалась из-за спины. «Должно быть, мисс Купер уже ждала нашего отправления». Я с удовольствием отметила, как недовольно вытянулось лицо Дейна и запрыгнула в карету. «А вдруг он что-то найдет?» – проскользнуло в голове. «Если есть что, он и так найдет», – ответил страху голос разума. «А нам нужны деньги». Карета тронулась, и я последний раз посмотрела на Дейна, который кинул мне что-то вслед. Наверняка или проклятие, или что-то бранное. Сложно в этом новом мире. Очень сложно. Девочка, секреты Валерии, долги. Все навалилось на меня, а еще Дейн. Но что бы ни случилось, я не собиралась опускать руки. И, закрыв глаза, тихо прошептала для себя слова, которые говорила всегда, когда было тяжело. «Все будет хорошо. Прорвемся». Дейн. Мисс Купер вздохнула, она подалась вперед, чтобы помочь Валери, но я тут же остановил ее жестом. «Не стоит», – с улыбкой сказал я. «Леди Валери отчаянно нуждается в уроке». Мисс Купер кинула на меня неодобрительный взгляд. «Вы только посмотрите, как она отчаянно пыжится», – хмыкнул я. Валери настойчиво тащила короб, делая перерывы и закатывая рукава. Весна играла не в ее пользу. С каждым разом короб становился все грязнее, как и костюмчик на вдове брата. Но ее это словно и не беспокоило. Она продолжала путь, даже ни разу не обернувшись. «Кажется, ей тяжело». «Да бросьте», – оборвал я мисс Купер. «У нас служанки таскают ношу куда тяжелее. Разве вы не считаете, что Валери пойдет на пользу понять, как сложно зарабатываются деньги?» Домоправительница замолчала, хотя я увидел, что мои слова заставили ее задуматься. «Так вы говорите, что падение было смертельным?» «Именно так. Леди Валери выжила чудом». Мисс Купер расправила складки на платье. Определенно она спешила. Я кинул взгляд в окно и увидел, как Валери снова поставила тяжелый ящик, вздохнула и, подхватив его, двинулась к карете. Просто немыслимо. «Целители ее хорошо осмотрели? Вы замечали странности в ее поведении после падения?» «Да, они осмотрели и не обнаружили ничего», сказала мисс Купер и покачала головой. «После падения леди Валери изменилась». «Изменилась? Именно так. И в чем же?» продолжил расспросы я, наблюдая потуги Валерии. «Это сложно объяснить, но я думаю, вы и сами это видите». Я кивнул. «Да, не заметить, что Валери сумасшедшая, было невозможно. Раньше она не проявляла столько трудолюбия и доброты». «Трудолюбие и доброта? Вот уж не те качества, которые я приписал бы блондиночке. Скорее наглость, упорство и потеря рассудка». А что, если по Валерии плакала не темница, а лечебница для душевнобольных? То выйдет полуобнаженный к слугам, то вызовется торговать на ярмарке. Торговать на ярмарке. И еще мне предложила. Как она вообще себе такое представляет? Я никогда не был зациклен на собственном титуле и с легкостью от него отказался в пользу государственной службы. Слишком ненавидел условности и не мог представить своей жизни в окружении слуг и постоянных банкетов. Отец всегда говорил, что я слишком прогрессивных взглядов для высшего света. И тем не менее, представить, что лорд торгует мясом из собственных запасов – это абсурдно. Да и что она собралась продавать? Мясо, которое лежало в кладовке, и это на ярмарке, куда привезут свежее мясо и парное молоко. Она будет выглядеть, как белая полоумная ворона. Несмотря на всю мою неприязнь, Валерия была леди нашего рода. Участвовать в ее авантюрах я не собирался. Возможно, Валерии пойдет на пользу, если ее проучить. Но отпустить без надзора я ее не мог. Вытащил несколько монет из кармана, отмечая, как скудны мои запасы. «Мисс Купер, прошу, проследите за ней и посадите обратно на кеп. Боюсь, леди Валерии еще не оправилась после падения и действует, как полоумный ребенок». Кинул взгляд в окно, в это время Валерий снова поставила короб, вздохнула. Вытерла пот, испачкав лоб. Закатала рукава, которые сползли. И снова принялась тащить продукты кебу. «Я постараюсь проследить», – вздохнула мисс Купер. «Мне было жаль домоправительницу, на голову которой свалилось это недоразумение в обтягивающих штанах. Леди, которая едет торговать на ярмарку, одетая для скачек, без гроша в кармане. Да как целители посмотрели такой ценный экземпляр? По ней точно рыдала лечебница, где в одной камере она могла сидеть с тремя королевами и двумя королями, которые будут одеты в ночные рубашки. Пожелав хорошего дня, я отпустил мисс Купер». Отрадно было видеть, как Валерия разозлилась, когда короб взмыл воздух. А ведь у Валерии была магия, но она ей не пользовалась, потому что не умела. Поверить невозможно, у нее действительно проблемы с головой. Мы обменялись парочкой колкостей, и когда Валерия запрыгнула в карету, я был готов отхлестать ее по заднице. Настолько она выводила меня из себя». При разговоре она высоко поднимала подбородок и смотрела прямо в глаза. Решительная, уверенная, она позволяла стоять себе в непростительной близости к мужчине, что вызывало мгновенный отклик, и огонь внутри бушевал. Валерия обладала весьма острым языком и совершенно не стеснялась в выражениях, во всеуслышание припомнив мне панталоны. В карету она запрыгнула, именно запрыгнула, совсем не как полагается приличной леди. «Это полный абсурд», – сказал я воздух и, чувствуя, что никак не могу повлиять на ситуацию, вошел обратно в дом. «Может, нужно было ее привязать к кровати и отправить Купер за целителями? Мало ли, какие приключения она найдет на ярмарке?» Хмыкнула от своих мыслей. Что-то я слишком за нее распереживался. Напротив, наверное, нужно было припрятать монеты, а не платить за ее сумасшедшие прихоти. Возможно, она бы потерялась. Разве не прекрасный исход? В дверь постучали. Я хмыкнул. Неужели передумала? Выпрыгнула так же лихо, как и запрыгнула. А ведь я, когда смотрел на ее потуги с коробом, уже чуть было не поверил, что Валерия настроена решительно. Значит, она не так уж и безумна, а все это лишь искусная игра. Я вышел в холл, открывая дверь, будучи полностью уверенным, что увижу недовольную симпатичную мордашку. Но обомлел, столкнувшись с женщиной, которую точно не ожидал увидеть здесь. «Дейн!» – проронила Дебра. «Ты что тут делаешь?» «Ищу тебя», — ответила она, улыбнувшись. «Вот, нашла».